Глава 10. Они уговорились, что герцогиня отправится в дорогу с маленькой свитой, мажордом, скороход, две камеристки, повар, лакей, кучера, но соответственно своему рангу в трех больших каретах. Одна шестериком, две четвериками. Франциска же, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, покинет город верхом сутки спустя. Встретиться они решили в Толедо, а уж дальше ехать вместе. Багаж Франциско еще в Мадриде был тайком погружен в кареты герцогини. Каэтана надеялась, что, отбывая с такой помпой, лишний раз уязвит тщеславие королевы. Спал он мало, ехать верхом пришлось быстро и долго. Толедо, еще час тому назад внезапно вставший над выжженной голой равниной, высился теперь перед всадником на могучем скалистом плоскогорье, мрачный, несмотря на предвечернее солнце погожего осеннего дня. Франциско неторопливо направил коня в пыльные и грязные улочки предместья и после недолгих переговоров со стражей устало въехал в город через ворота с подковообразной мавританской аркой и двумя приземистыми башнями по сторонам, называющиеся «воротами солнца». Булыжники мостовой были отшлифованы до такой степени, что художнику пришлось спешиться и вести лошадь в поводу. Он навел справки, где остановилась герцогиня, и узнал, что она живет в Кастильском Орле, а кареты ее, которые не годятся для ухабистых толедских улиц, стоят у других ворот на постоялом дворе «Кровь Христова». К нему приставили мальчишку, тот отведет его в Кастильского Орла. Они зашагали по извилистым улочкам между многоэтажными домами, производившими жутковатое впечатление убожеством окон. Хозяин далеко не роскошной гостиницы встретил сеньора придворного живописца многочисленными поклонами и попросил извинения за скромность своего жилища. Но поскольку некая высокопоставленная дама, скрывающаяся под именем маркизы такой-то, остановилась сегодня именно здесь, его превосходительство, возможно, сочтет и так далее. Вымывшись в лохани, Франциско церемонно велел доложить о себе герцогине, давно уже узнавшей о его прибытии. «Теперь мы свободны! Безгранично свободны!» — сияющим лицом воскликнула она, схватила его за уши и поцеловала в губы. Первое, о чем она со смехом рассказала ему, были клопы, всю ночь не дававшая ей спать, и история о том, как она пожаловалась на это хозяину. Альфонсо, ее мажордом, из деликатности ограничился намеком на мучение, причиненное его госпоже блохами, и в доказательство сунул под нос негодующему толедцу двух раздавленных насекомых. «И представляешь, что он услышал в ответ от гордого кабальера? Это клопы, сеньор, обыкновенные клопы. У меня в доме нет блох». А затем Каэтана тут же преподнесла художнику сюрприз. Из соседней комнаты выбежали, еще слегка робея, двое негритят лет пяти в ярко-желтых штанишках. Мальчугана она подтолкнула к Франциско, девочку нежно прижала к себе. Эти близнецы-сироты из города Орана, недавно разрушенного землетрясением, привезены в Испанию монахинями. Она увидела ребятишек, когда они играли на улице, решила взять их на воспитание и увезет в Сан-Лукар. Франциско был поражен контрастом между светлыми точеными руками Каэтаны и черной болтающей ножками девчушкой. На следующий день было воскресенье, и герцогиня решила до отъезда сходить к мессе. Франциско подчинился. Подойдя к собору, они восхищенно уставились на четырехугольную башню с тремя один над другим, сияющими венцами купола. Воздух был голубой до синевы. Затем они вступили в здание, где царил полумрак, пронизанный лучами, которые лились сквозь многоцветные витражи, и где глаза их, да и то с трудом, различили лишь темный рисунок решетки на благородной формы окнах. Они прошли под серебряными паникадилами, мимо молящихся главному алтарю. Балдахины над резными деревянными статуями сверкали золотом. Вызолочены были и массивная решетка, и ребра, тяготеющего над нею свода. Золотое шитье украшало свисающие сверху хоругви из синего шелка и ризы священнослужителей. Все это сверкание приглушалось, словно таинственной пеленой, синеватыми клубами курящегося ладана. Обедня уже началась, и пению вторили звуки органа. Каэтана, закутанная в кружевную черную мантию, опустилась на колени. Франциско, отступив на шаг, залюбовался ее великолепной фигурой, гордой даже в этой смиренной позе и темным пятном, выделявшейся на испещренном золотыми бликами фоне. Ее простое черное платье, хотя также одеты были большинство женщин, казалось ему изысканным и царственным. Он жаждал, чтобы ее лицо и руки дополнили этот образ, но Каэтана не оборачивалась. Постепенно служба захватила его. Размеренная поступь и жесты клира, огромные внушающие трепет священные книги, знакомые с детства торжественные неизменные слова, плывущие в воздухе, словно вереница серебряных изваяний, музыка, мистическая чаша дароносицы, сверкающая, как солнце, в пламени свечей. Перестав вникать в слова и смысл богослужения, Франциско позволил своим чувствам устроить себе праздник. Но это были чувства художника, а не верующего. Вот почему, когда при выходе Каэтана спросила, не было ли у него в церкви языческих мыслей, он дал странный ответ. «Быть может, я и атеист, но с глазами католика». Вскоре запряженная шестериком карета герцогини, за которой в двух других на известном расстоянии следовали слуги, вкатилась на защищенный башнями мост Алькантара, чьи монументальные арки перекинуты над ущельем, где мчатся зеленые воды Тахо. Толедо, древняя цитадель духовной власти, казался отсюда еще мрачнее, скала под ним еще круче, чем при въезде. Напротив Каэтаны сидел Франциско. Несколько дней спустя они покинули утром утопающий в виноградниках городок Санта-Крус-де-Мудела, чтобы засветло миновать горные перевалы Морены и к ночи добраться до одной из деревень, которые лет 30-40 назад построили здесь, на андалузском склоне хребта, немецкие колонисты. Как и на протяжении всего путешествия, слуг отправили вперед. Пусть по возможности приведут в порядок место ночлега, купят по дороге съестное и доставят на кухню. День был прохладный, но погожий. 6 мулов медленно тянули в гору тяжелую карету по дороге, сперва сносной, а теперь все более ухабистой. В полдень устроили привал. Животных напоили у ручья. Каэтана и Франциско, расположившись на солнечном, усыпанном цветами склоне, среди рощи скал, принялись за еду. Упоенные горным воздухом и красотой ландшафта, они не торопились, а затем, закутавшись в одеяло, уснули под кустом. Кучеру пришлось напомнить им, что пора ехать. Вскоре дорога стала круче, чем рассчитывали путешественники. Двигаться стало трудно. Наступил вечер, а перевала они еще не достигли. Кучер считал, что им уже недалеко, как вдруг резкий толчок и громкий скрип колес заставили экипаж остановиться. Франциско вылез из кареты, кучер и слуга спрыгнули с козел. Осмотрев экипаж при угасающем свете дня, они обнаружили, что передняя ось сильно погнута. Дул холодный ветер. Перспектива провести ночь тут, наверху, выглядела весьма непривлекательно. Где искать пристанище? Далеко ли до первого немецкого селения, никто толком не знал, во всяком случае, не близко. Обе другие кареты сильно обогнали их. На то, что мажордом помчится ночью назад и разыщет отставших, рассчитывать не приходилось. Итак, надо самим выходить из положения и чинить карету. Кучер возразил, что это совершенно невозможно. Починка осуществима только в кузнице. Тут во Франциско заговорили дух противоречия, сознание собственной силы и стремление выручить Каэтану из беды. Он приказал снимать ось. Кучер и слуга заворчали, но подчинились. Франциско помог поднять передок кареты и подпереть его камнями. Работа была тяжелая, долгая, утомительная. Засветив фонарь, они набрали вдоль дороги порядочно сушняка и развели костер. Каэтана, закутанная в плащ и одеяло, сидела на камне и наблюдала за мужчинами. Когда погнутую ось удалось наконец снять, Франциско сунул ее в огонь и держал так, пока железо не раскалилось докрасна. И хотя его помощники недоверчиво покачивали головой, он попробовал распрямить положенную на камень ось с помощью клещей и молотка, нашедшихся у кучера, но его попытки оказались тщетны. Он переоценил температуру огня, прочность инструмента и свои собственные силы. Недовольный и разгоряченный, он заходил взад и вперед, а герцогиня снова укрылась в карете. Пламя угасло, и глаза Франциско постепенно привыкли к мраку. В темной раме отвесных скал и зубчатых утесов он, словно со дна гигантского каменного котла, как никогда отчетливо увидел звезды. Впервые в жизни он стоял один ночью на вершине горы, и величественное зрелище глубоко взволновало его. А так как мелкие подробности растворялись сейчас не в тумане, но в прозрачном, разреженном воздухе, глаза и разум художника поневоле воспринимали всю бескрайность простора. «Вот это и есть исполинский контур мира», — подумал Франциско и ощутил в себе кипение творческих сил. «Трудно сильнее почувствовать себя творцом, чем в такой вот час, в таком месте. Трудно отчетливее представить себе свою малость, потому что тебя ограничивают размеры холста или бумаги. Трудно испытывать большую гордость от сознания родства со звездами и вершинами ночных гор. Дул ветер. Франциско очнулся от своих возвышенных грез и вздрогнул от озноба, но тут же принудил себя забыть о нем и вновь погрузился в созерцание ночи. Однако мерцание звездных миров показалось ему теперь таким холодным, словно это сверкали не светила, а глыбы льда. Он услышал фырканье мулов и заметил, что от них идет пар. Это проявление жизни вернуло его к действительности. Он подумал, что его отделяют от Каэтаны лишь несколько шагов. На мгновение эта мысль преисполнила его сладостной дрожью открытия. Он влез в карету. Герцогиня, закутавшись в одеяло, уже почти заснула. Ветер стал порывист, налетела буря. Они позвали кучера и слугу, крупными шагами расхаживавших по дороге к себе в карету, единственное место, где те могли укрыться от непогоды. Бедняги принялись извиняться за то, что помешали ее светлости. Затем стали бронить дрянное железо и скверную дорогу, но, наконец, их воркотня перешла в храп. Франциско долго знобило, и под утро он уже решил, что простудился. С рассветом герцогиня и художник решили верхом на мулах добираться до деревни, где ждали две другие кареты. Сразу же за перевалом, окаймленным отвесными сланцевыми скалами, они встретили мажордома Альфонса, который, сильно встревожившись, поскакал разыскивать их. В маленькой деревушке Санта-Элена нашлись приличные постели. Уже через сутки путники смогли вновь отправиться в дорогу. Герцогиня распорядилась как можно чаще менять упряжку. Путешествие надо было ускорить, потому что Франциско чувствовал себя плохо. У художника начались боли в ушах. Это угнетало его. Он рассказал Каэтане, что в 15 лет перенес тяжелое воспаление ушей, от которого оправился лишь спустя несколько месяцев.